Прошло несколько лет. Харизас и Платина уже не казались одинаковыми вплоть до последнего жеста, с годами различия прослеживались все четче, но девочки по-прежнему оставались не разлей вода. Будучи педагогом, Смарагди часто общался с маленькими детьми, но не имел возможности постоянно наблюдать за ними. Дочки открыли ему целую область новых знаний и ощущений, принеся в жизнь тепло, радость и любовь. С ними каждый день был особенным, разумеется, не обходилось без происшествий, мелкие случались постоянно, крупные реже, но тоже бывали. Сегодня все началось с невинного вопроса Платины. «Мов, почему ты маленькая?» Мов крепко задумалась. Скорее всего, Платина не собиралась дразнить ее. Они с Хризас были очень дотошными и постоянно засыпали родителей вопросами. Эрудированный Смарагди уже рассказал им, что у всего есть свои причины и последствия, поэтому близняшки не принимали полученные знания на веру, а предпочитали проверять и уточнять, заодно удовлетворяя любопытство. Одна из сестер станет монархом Василио, а другой когда-нибудь придется принимать важные решения. Думать самой и искать ответ – это очень важное качество, которое необходимо развивать. Однако тут исключительный случай. Смарагди особо подчеркивал, что детей бить нельзя, поэтому Мов не стала поднимать руку на Платину. «Но должна же я ей объяснить, что кое о чем вслух говорить нельзя». Рассудила она, посмотрела в глаза лучащиеся чистым любопытством дочки и схватила ее за щеки, которые оказались неожиданно мягкими и упругими, и растянулись без особых усилий. «Платина!» «Ай!» Услышав свое полное имя, малышка крупно вздрогнула. «Есть такие вещи, о которых спрашивать нельзя, и которые лучше вообще держать в себе. Порой стоит промолчать». «Фня!» Странно вскрикнув, Платина посмотрела на маму и задрожала. Ее глаза заблестели от слез. Мов потянула за щеки сильней, и девочка чуть не заплакала. Всеми уважаемый Оракул не могла похвастаться пышными формами. Скорее всего, Платина обратила внимание на фигуристых служанок, единственных женщин, кого она знала, и задалась очевидным вопросом. У нее и в мыслях не было обидеть или оскорбить маму, но тут уже у Мов разыгрались скрытые комплексы. Она всем сердцем любила Смарагди и искала взаимности. Смарагди, конечно, отвечал ей, был ласков и нежен, но при этом очень спокоен, без вспышек страсти. Он не мог уйти от Мов из-за доброты, поэтому девушка чувствовала себя обязанной ему. Она горевала, что не обладает женскими чарами в достаточной мере, но еще больше, что ведет Смарагди к гибели. Уроки правления давались Мов легко, ведь там на первом месте стояли память и прилежание, а вот в вопросах красоты она терялась. Она всегда была худенькой, тоненькой и не знала, как набрать объем в нужных местах. «Может, Смарагди предпочитает более фигуристых женщин?» – переживала Мов. И вот дочка наступила ей на мозоль. Наверное, Мов еще долго растягивала бы ей щеки и испепеляла взглядом, если бы не вмешалась Хризас. «Рак! Рак! Скорей! Скорей!» «Что такое, Рис? Что случилось?» В комнату вбежала чуть не плачущая Хризас, она тянула за собой отца. Как только Мов схватила Платина за лицо, она тотчас помчалась за помощью. В ее мире остановить маму и спасти сестру от страшного наказания мог лишь один демон — папа. Смарагди шел за ней, ничего не понимая. Дочка ничего не объяснила ему, только тащила за руку и повторяла «скорей». Оказавшись в комнате, он сразу увидел, что Мов наказывает Платину, и первым делом подивился, как сильно, оказывается, могут растягиваться щеки. Мгновением позже его прошиб холодный пот. Мов буквально пригибала к земле одним своим присутствием. Точно так же Смарагди ощущал себя перед старейшинами главного храма, хитрыми и коварными личностями, настоящими змеями в человеческом облике. Затем он подумал. «Латина плачет. Никто специально не стал бы так угнетать маленьких детей». Естественно, близняшки разревелись, они боялись маму. «Мов, хватит. Ты пугаешь не только Латину, но и Рис», — строго сказал Смарагди. Теперь слезы появились и в глазах Мов. Смарагди окончательно растерялся. Оказавшись на свободе, Платина прижала руки к щекам, вернувшимся в первоначальную форму, и дрожа посмотрела на отца. «Рак, мои щеки на месте?» «На месте, не переживай». Видимо, она боялась, что мама оторвет их. Обычно жизнерадостная Платина неуверенно подошла к Хризас, которая, всхлипывая, держалась за одежду Смарагди. Близняшки взялись за руки, а потом обнялись, как будто деля страх между собой. Смарагди опустился на колени и обвил их руками, после чего поднял голову, заметив недовольный взгляд Мов, и его осенило. «Да она же дуется на меня!» Мов редко показывала чувства, но Смарагди легко читал ее. «Мов!» Та молча отвернулась, Смарагди невесело усмехнулся. «Латина дразнила тебя?» Одна фраза, и суровости как не бывало. «Значит, дразнила», — заключил Смарагди. А еще Моф ревновала его к дочкам, которым доставалось намного больше внимания. «Ведет себя как маленькая. Ничего, ей можно. Она у меня настоящая трудяжка». Смарагди погладил дочерей по головам, поднялся и распахнул объятия. «Иди сюда». Моф чуть ли не бегом подлетела к нему и прильнула к груди. Она любила, когда ее баловали, но совершенно не умела просить об этом. Зная это, Смарагди провел ладони по блестящим фиолетовым волосам. Харизас и Платина увидели, что родители мирно обнимаются, мгновенно успокоились, маленьким детям свойственны резкие перепады настроения, и ушли играть. Смарагди перевел дух, снова повернулся к Моф и потянул ее за руку к креслу. Девушка села ему на колени, намереваясь на какое-то время полностью завладеть вниманием. «А теперь рассказывай, что натворила Латина». «Сказала, что я плоская». «Едва слышно», — ответила Моф. «Мне кажется, ты придаешь этому слишком большое значение». «Я не просила делать меня плоской». Теперь Смарагди получил полную картину произошедшего. «Вот это номер. Оказывается, Моф серьезно переживает по этому поводу». «В этом вся ты. Даже твои комплексы очень милые». С искренней улыбкой сказал он. «Но, может, ты предпочитаешь более фигуристых женщин?» С нотками беспокойства проговорила Моф. «Это ты так думаешь. Я принял тебя такой, какая ты есть, и решил остаться». Все-таки Моф не была всевидящим оракулом, как ее называли. Осознав это, Смарагди почувствовала жгучее желание понежничать с ней. «Без тебя у меня никогда не было бы таких милых дочурок». «Ты любишь Ариса Латину больше, чем меня», — возразила Моф. На публике она вела себя возвышенно и торжественно, была строгой к себе и окружающим, и только наедине со Смарагди позволяла себе капризничать. «А, ты само очарование. И настоящая баловница». Смарагди крепко обняла ее. «Решено. Сегодня будет день Моф. Конечно, я люблю их. Ведь они родились у нас с тобой. Если бы Смарагди не любил Моф, то не остался бы с ней после рождения дочек, несмотря ни на какие уговоры. Он не собирался посвящать свою жизнь безликому долгу и туманному будущему. Однако он прожил с Моф уже столько лет, что это никак нельзя было объяснить легкой привязанностью. И чтобы эта избалованная девушка не надумала всяких страстей, он прошептал ей кое-что на ухо. Эти слова предназначались для Моф, поэтому только она их услышала. Харизас и Платина не знали, о чем разговаривают родители, но чувствовали их настроение, поэтому улыбнулись и крепче сжали ладошки. «Моф, ты дружишь с Рагом?» «Да, дружишь? Ага!» Мама захватила папиное объятие, но близняшки не расстраивались. Они были друг у друга. Счастливые они отправились на прогулку по центральному району храма и их маленькому миру. Вот так Моф, с детства наречённый Оракулом, заняла место настоятельницы главного храма Банавсеги и получила почетный титул благородной жрицы. Народ надеялся на нее, и она усердно исполняла свои обязанности. Моф с рождения обладала силой, имя которой — красота. Ей повезло не только с внешностью, но и с проявлением магии. Боги даровали ей уникальный цвет волос, фиолетовый, считающийся наиболее благородным, поэтому служители Банавсеги возносили ее в ранг символа храма. Красивая, юная, загадочная, талантливая, истинный лидер. Демоны называли ее гением, и Смарагди соглашался с ними. Он обучал Моф и понимал, насколько она способна. Но также он знал ее истинное лицо, легкомысленную девушку, не ведающую мира. В эти минуты Моф была действительно беззащитной, но позволяла видеть себя такой лишь Смарагди, Харизас и Платине. Честно говоря, именно ее беззаботность часто становилась источником проблем. Смарагди любил рассказывать дочерям историю о прошлом. Среди них встречалось немало преданий о героях. У демонов не было героев, однако легенды о них активно ходили по Василио. И вот однажды Смарагди заговорил о герое, который истреблил монстров. «Магические создания?» – переспросила Харизас. «Магические твари?» – проговорила Платина. «Да, герои спасают мирный народ не только от злобных архидемонов, но и от магических тварей и созданий». «Твари? Создания? А в чем разница?» «Хм, точно. Вы же не видели их. А объяснить будет тяжеловато». Магическими тварями называются все живые существа, не обладающие высокоразвитым интеллектом, но способные колдовать. Сюда относятся звери, птицы, рыбы, насекомые, а также полулюди-гуманоиды, не входящие в семь народов. Магические создания — это жизнь, порожденная магией и ей питающиеся. Големы, горгульи и прочие. Их можно сравнить с артефактами, которые появляются в ходе какого-то эксперимента или из-за случайного совпадения нескольких условий. Но куда чаще подобных конструктов встречаются трупы или души умерших, призванные магией. В народе их обычно зовут нежитью. Однако Хризас и Платина не покидали храм и всего лишь пару раз видели простых зверей, поэтому не понимали, чем различаются твари и создания. Давайте ненадолго отложим этот вопрос. Я придумаю, как лучше объяснить, и все вам расскажу. Пообещал Смарагди. А? Сестры склонили головы на бок. До сих пор папа отвечал на любые их вопросы, но теперь почему-то отказался. Может, этому есть какая-то причина? Задумались они, держась за руки, переглянулись и кивнули. Если папа не может, остается другой родитель — мама. Безмолвно договорившись, близняшки просияли и посмотрели на отца. «Какие у меня послушные девочки!» Обрадовался Смарагди, он и представить не мог, что дочки уже наметили дальнейший курс. Если бы они хоть словом обмолвились о своем плане, трагедии удалось бы избежать. Когда Хризас и Платина только родились, Смарагди практически неотлучно находился рядом с ними, но теперь они подросли, многому научились, стали более самостоятельными, поэтому он иногда позволял себе отлучаться в город. Разумеется, совсем одни девочки не оставались. Слуги всегда были наготове, а порой мама находила свободную минутку посидеть с ними. Сегодня у Мав как раз был выходной. Когда Смарагди ушел, сестры побежали к ней. «Мав! Мав, расскажи! Расскажи!» Мав немного удивилась. Обычно Хризас и Платина засыпали вопросами отца, который знал, наверное, практически все на свете, и достаточно редко обращались за помощью к матери. «О чем вам рассказать?» «О магических тварях и созданиях». «Тварях и созданиях?» Удивилась Мав. «Рак рассказывал нам сказку, но мы не поняли, чем твари отличаются от созданий». Девочки по очереди объяснили, что случилось. Мав все поняла и задумалась. «Значит, вы не знаете, чем они отличаются?» «Про твари мы немного знаем. Это страшные звери». «Не только звери, но в принципе, да, вы правы». Мав выросла в храме, поэтому сама многого не знала о мире. Если бы Смарагди сейчас был здесь, то обязательно поправил бы ее. «Тогда в чем проблема?» «Что такое магические создания? Мы так и не поняли!» «Ага». Мов кивнула. «Магические создания не живые. Больше всего так называемые нежити. Она бессмертна и появляется, когда магия собирает остатки сильных чувств и души умерших и воплощает их в нашем мире». Объяснение помогло мало, девочки по-прежнему недоумевающе смотрели на маму. И тогда Мов пришла к простому, очевидному, но чересчур необдуманному решению. «Знаете, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». «А? Правда?» Мов посмотрела куда-то вдаль. Перед ее взором появились переплетения бесчисленных возможностей, уникальная сила фиолетового оракула. Немного погодя, Мов нашла нужную нить, улыбнулась и изрекла. «Учение свет, потому праведны те, кто стремится сорвать покров с неизвестного». «А? А?» Девочки одинаково склонили головы. Мов довольно кивнула своим мыслям. При всех достоинствах она была легкомысленной и часто поддавалась порывам. Например, несколько лет назад она, недолго думая, тайком выскользнула из храма и отправилась к Смарагде. Благодаря своей силе Мав могла легко вывести дочерей из храма, не переживая за их безопасность. Впрочем, сейчас она вела их не в город. «Мав, где мы?» Они стояли перед большим каменным зданием, украшенным изысканными рельефами снаружи, но необычайно пустым внутри. По коже бежали мурашки. Скорее всего, не только из-за холодного воздуха, дующего из подвала. Солнце уже село, стояли сумерки. В такой час близняшки редко покидали дом. Им было очень интересно, но они спешили за мамой, которая уверенно шагала вперед, освещая путь лампой. «Сюда редко заходят. Это склеп для служителей». «Склеп?» «Да. Здесь часто появляются призраки. Возможно, из-за насыщенной магической энергии в земле и силы тех, кто тут покоится». Мав совершенно не боялась. Близняшки же не понимали, о чем говорит мама. Они с любопытством осматривались вокруг, но не могли взять в толк, зачем пришли сюда. «Талисманы защитят нас». «А? Талисманы? Вот это?» Харизас показала изящный амулет, свисающий у нее с шеи и слабо светящийся от магии. Мов дала их дочкам перед тем, как войти в склеп. «Именно». Улыбнулась Мов. «Смотрите, не потеряйте». Внезапно она обошла девочек со спины и толкнула их вперед. Пол резко ушел из-под ног. Близняшки не удержались на гладком ровном камне и с криками покатились вниз, как на горке. «Идите по коридору, никуда не сворачивая, и вернетесь ко мне», — сказала Мов, махая рукой им вслед. До сих пор малышки росли под неусыпной опекой любящего отца, поэтому они знали, что умеют ощущать направленную на них враждебность. Так проявлялась защита судьбы, которую боги даровали будущим архидемонам. Оказавшись среди призраков, Платина остро почувствовала их зависть ко всем живым существам, давно переросшей в чистейшую ненависть, и завизжала от ужаса. Хариза вспомнила мамин наказ и крепко сжимала талисман, но, услышав крик сестры, позабыла о спокойствии и, поддавшись панике, заплакала. Близняшки схватились за руки и почти ничего не видят застилающих глаза слез. Со всех ног побежали по коридору. Примечательно, что они не оцепенели от страха, то есть были весьма смелыми. Услышав далекие крики дочек, Моф удовлетворенно кивнула. «Ага. Они живы, значит, все хорошо». Конечно, она тоже переживала за девочек, но по-своему. В будущем сестер ждали серьезные трудности, поэтому они должны были научиться преодолевать преграды сами и не бояться смерти. Неизменного спутника злобных архидемонов, в конце концов, нежить тоже была мертвой. Моф и сама после встречи со второй осталась душевной раной, но справилась с ней благодаря крепкой психике и поддержке любимого мужчины. Также она выработала правило, всегда бросая страху вызов и побеждая его, и успешно применяла его на дочках. В этом окрылся весь ужас легкомыслия. «О, свет небес, именем своим заклинаю, исполни просьбу мою, и воссияй путеводной звездой, что проведет заблудших, изгнание призраков!» Качнув фиолетовыми волосами, девушка на одном дыхании проговорила заклинание очищения. Могущественному оракулу хватило коротенькой формулировки, чтобы избавиться от 200 призраков, преследующих малышек. Хризас и Платина подбежали к маме и обняли ее. «А, Моф!» Гладя плачущих девочек, Моф ласково улыбнулась. «Это были призраки. В отличие от привидений, они не обладают собственной личностью, поэтому не опасны. Хотя ими нежить не ограничивается». Близняшки унаследовали легкомысленность от мамы, но сразу уловили нехорошее предчувствие, увидев ее улыбку. К сожалению, они ничего не успели предпринять. Итак, продолжим. Моф распахнула дверь позади себя. Вообще там висели достаточно мощные охранные чары, но оракул не придавала внимания таким мелочам. Открылось второе помещение. Во тьме что-то стучало, Моф подняла лампу повыше, и малышки обомлели. Они увидели множество скелетов. Те же зомби не только выглядят мерзко, но и воняют жутко. Лучше привыкать к этому сразу. Беззаботно сказала Моф. Теперь застыл их Ризус. Если призраки были бестелесными, то эти вполне себе плотными, да еще и гремели костями, производя несравнимо большее впечатление. Девочки только и могли что обнять друг друга и трястись от страха. Как раз в этот момент к ним подбежал Смарагди. Вернувшись из города, он не нашел ни Моф, ни дочек, но не стал поднимать панику. Голос разума шептал, что не стоит раскрывать так долго и тщательно оберегаемый секрет. И для начала Смарагди решил поискать их сам, и, воспользовавшись подходящим заклинанием, поспешил к склепу. Однако на входе его остановили стражники. Они просто исполнили свою работу, но гуру был не в настроении убеждать их, поэтому заговорил до невменяемого состояния и отодвинул в сторону. Он редко прибегал к силе, но когда делал это, плохо становилось всем. Наконец он ворвался в склеп и мгновенно увидел любимых дочерей. Малышки уже не кричали, лишь дрожали, съежившись на земле. Они заметили отца, но от страха не могли встать и подбежать к нему. «Моф!» По помещению прокатился грозный крик. Даже скелеты прекратили стучать костями и попятились. А вот Моф не повела и бровью. Более того, она гордо выпятила грудь. «Не переживай, это же всего-навсего низшие духи. Эта лисмана не позволит им приблизиться к нашим девочкам». «Смотри, какая я молодец! Похвали меня!» Говорила она всем своим видом. «Что важнее, новый опыт поможет им скорее вырасти. Так они научатся держать страх перед нежитью в узде и спокойно избавляться от нее. Они еще не готовы!» Разумеется, Хризас и Платина должны были уметь защищаться, в том числе от магических созданий, но они совсем недавно научились ухаживать за собой, и первая же встреча с опасностью повергла их в глубокий шок. «Всему своя пора!» Смарагди еще долго читал Моф нотации. Близняшки спаслись, но после этого приключения какое-то время избегали темных мест и стали снова мочиться во сне. Моф действовала из лучших побуждений, но все ее старания привели к противоположному результату. Впрочем, того и стоило ожидать.